40. Четыре камня полагает вождь в основании действий своих. Первый — почитание иерархии, второй — сознание единения, третий — сознание соизмеримости, четвертый — применение канона Господом твоим.